Escucha. Что вы будете заказывать? На закуску я буду холодный язык, а потом шашлык. Что вы будете пить? Какое у вас есть хорошее вино? Есть хорошее армянское вино. Хорошо, принесите бокал армянского вина. Все? Все. Repite. Что вы будете заказывать? На закуску я буду холодный язык, а потом шашлык. Что вы будете пить? Какое у вас есть хорошее вино? Есть хорошее армянское вино. Хорошо. Принесите бокал армянского вина. Все? Все.